Глава 8. Слова Градимира разлетались по площади, словно гром среди ясного неба. Он на миг поднял голову, завидев меня, а потом продолжил. «Есть ли среди вас те, кто хотел бы обрести дар?» Люди внизу загомонили. Поднимал руку каждый второй. Мне хотелось понаблюдать за этим со стороны, но стоит мне спуститься, как начнется ажиотаж. Да и в присутствии императора Градимир не станет делать ничего вызывающего. Поэтому минут 20 я понаблюдал с высоты птичьего полета, как он раздает дар простолюдину. Всего 10 людям, но зато с какой торжественностью это было сделано. Потом первый маг предложил заменить универсальную магию на свой дар и тоже выбрал 10 человек. Я решил посмотреть на подобное лично, когда у нас с Дианой будут амулеты, отводящие взгляды. С помощью одного такого я очень долго скрывал свое происхождение. Больше в города не залетал и по прямой направился к Смоленску. Там меня встретили с радостными криками. Было приятно, но полноценно насладиться триумфом мешало давящее чувство в груди. Зубастик летал быстро, так что к концу пути у меня обветрились глаза. Я 100 раз пожалел, что забыл взять специальные очки и пообещал себе больше никогда не допускать такой оплошности. А то первый день, как я стал императором, а глаза настолько красные, словно я неделю бухал. Непорядок, но благо целитель быстро это восстановит. Я приехал гораздо раньше колонны со своими людьми, и сейчас в доме осталась лишь малая часть слуг, охрана и один целитель. Он закапал мне в глаза каким-то раствором, после которого глаза жгло еще полчаса. Но это было терпимо, и вместе со жжением ушла и краснота. Не стал сидеть без дела, и сразу же позвонил Ивану Федоровичу, который остался в Москве. «Алексей, всего пара часов, как вы уехали, уже проверяете?» Шутливым тоном ответил он в трубку. «Нет, там слишком многое нужно проверять. Так что разбирайтесь сами, а я уже буду оценивать результат. Каким он должен быть, вы прекрасно знаете», — серьезно ответил я. После жжения в глазах было не до шуток. «Да, постараюсь вас не разочаровать». Мне всегда казалось, что слово «постараюсь» говорят, как бы заранее предупреждая, что ничего не получится. Я говорил правду. Есть у людей такая психологическая особенность. Это я еще в прошлой жизни изучал. «Я вас не разочарую, император», — перефразировал куратор. Это я и хотел услышать. «И давайте без титулов, если вокруг никого нет. Все-таки мы не чужие люди», — дружелюбно попросил я. «Хорошо». «Просто пока сложно привыкнуть и к вашему новому положению, да и к моему». «Всему свое время, но я вообще не для этих философских разговоров звоню». «А зачем тогда? Неужто я уже накосячить успел?» «Нет. Ну или я просто еще не в курсе. В общем, мне нужно 2 амулета, отводящих взгляды. Самые сильные, которые только можно создать. У меня не осталось контактов той женщины. Я напрочь забыл ее имя». Вот плетение иной раз запоминал с первой попытки, а имена... Буду считать, что этой частью своей памяти я пожертвовал, чтобы развить ее в других направлениях. Если так посудить, то невелика цена. Да без проблем. Оформлю с доставкой. Единственное, чем сильнее амулет, тем дольше его делать. «Сколько ждать?» — прямо спросил я. «Неделю точно, долго будет заряжаться. Но я делал Макару запасной, не такой мощный». Он слишком часто их ломал в своем прошлом теле. Причем любые. Только не говорите, что забрали его с собой в Москву. «Нет», — усмехнулся Иван Федорович. «Он в моей квартире. Таню я пока в Москву не брал ради ее же безопасности. Так что она вам его привезет через 2 часа. Добро и спасибо. Тут я должен сказать, что служу императору. Но скажу иначе. Рад помочь лично вам». Я невольно улыбнулся. Разговор закончился, и я приступил к решению следующих вопросов. Набрал Риту. «Алло, чем занята?» Спросил я сразу, как закончились гудки. «А? Только проснулась, Алексей, ваше императорское величество». «Ну, началось. Называй так, как начала». Я представил, что мне теперь каждого придется так поправлять, и мысленно выругался. «Хорошо, Леш», — с трепетом ответила она. «Ничего не изменилось. Я остался таким, как был». «Охотно верю», — уже радостно ответила Рита. «Кажется, мандраж прошел. И до нее, наконец, дошло. Мне нужно, чтобы ты отправила старших мальков регатов с их хозяевами к Москве. И еще столько же магов для обороны столицы. Срок 2 дня. Это можно, только вот с дальних городов маги будут дольше добираться. Значит, бери из близлежащих. Главное уложиться в срок, ясно? Да, сейчас же займусь. И еще. Можно один нескромный вопрос? Давай. Большинство взрослых мальков в Смоленске. Получается, в нашем городе их почти не останется. А это? Не переживай. Скоро сюда прибудет стая зубастика. Там столько регатов, что можно будет их вместо стены ставить. И пробелов не останется. Но стену мы рушить не собираемся, поэтому я отправлю стаю на охоту. «Стаю?» — удивилась она. Я кратко рассказал о произошедшем в Москве. Мне было нужно, чтобы Рита передала эту информацию дальше. Иначе наши же дежурные маги начнут охотиться не на тех, кого надо. Завершив срочные вопросы, я поднялся на свой этаж и направился к спальне, намереваясь поспать до прибытия родственников и друзей. Иначе потом это будет очень проблематично. Мне на пути попалась служанка. С помощью магии воздуха она собирала с полок пыль. Потоки объединялись и собрали весь мусор из коридора в один большой шар, где пыль крутилась, словно в мешке пылесоса. Завидев меня, блондинка испугалась. Ведь стоит ей отпустить заклинание, и пыль упадет прямо передо мной. А пройду дальше и попаду в потоки ветра, тоже ничего хорошего. «Простите», — залепетала она, но я перебил. «Успокойся. Просто смести потоки влево, и я пройду». «Хорошо», — кивнула она и сделала, как я велел. Девушка смотрела в пол, а я поймал себя на мысли, что раньше ее здесь не видел. «Ты из новеньких?» «Да. Меня Светлана Дмитриевна лично принимала на работу». «А как зовут?» «Алина Покровская». Девушка слегка склонила голову. «Ты маг воздуха. И тратишь дар на уборку пыли?» «На ее месте я бы на такое не согласился. Разве что мне настолько сильно нужны были бы деньги». «Ваша семья предлагала больше, чем на любой другой работе. И, признаюсь, я еле прошла конкурс. Светлана Дмитриевна взяла меня на испытательный срок». «Зачем тебе деньги?» Она молчала. «Понятно, что деньги нужны всем, но не все готовы ради этого тратить свой дар на уборку пыли. И мне стало интересно. Лечение матери. У нее больше никого нет. А чтобы нанять целителя-архимага, нужны большие деньги». «Магистры не справляются, так что вся надежда...» Тут мне в голову пришел план, как убить сразу 2 зайцев. И девушке помочь. И свои опасения проверить. «А что, если я скажу, что сам оплачу лечение твоей матери? Но плата будет высока». «Ваше императорское величество», — начала Алина, и ее щеки покраснели точно у помидора. «На такое я не готова». «Не понял. Я же еще ничего не предложил», — нахмурился я. «До меня доходили слухи. Бывает так, что глава дома выбирает красивых служанок для себя, но я не...» «Нет». Снова перебил я. «Я не собирался предлагать тебе разделить со мной постель». «Ой». Алина еще сильнее покраснела. «Простите, простите». «Ничего страшного». «Так ты готова меня выслушать?» «Да». Девушка собралась и выпрямилась. «Хочешь обменять дар стихии воздуха на дар видящего?» «Хочу». Сразу ответила она. Видимо, времени у матери осталось в обрез, ведь после нескольких отработанных месяцев я сам даровал слугам 2-й дар. Мне нужно было, чтобы они видели и моих призраков, и питомца. «Тогда завтра поедешь со мной в другой город. В какой пока не скажу, сам не знаю. Будь готова к 5 утра». «Хорошо». Проповеди Градимира начинались рано. Надо было успеть. Мне таки удалось поспать до обеда. Благо, что когда Таня принесла амулет, меня будить не стали, а передали уже после. С возвращением родственников и друзей вновь началась суета. Евгения официально объявила о своей свадьбе в Глобале, и теперь началась подготовка. Хотя торжество назначили только через месяц. Это еще хорошо, что Вячеслава и Анатолия Андреевича нам не пришлось брать с собой. Они уехали в один из домов Голицыных в Перми. Я отправил с ними часть своей охраны, чтобы постоянно следили. Эти двое могут и не успокоиться, а убивать членов семьи Дианы мне совсем не хотелось. Родион Константинович настолько заскучал в дороге, что мы сразу перешли к тренировкам по его инициативе. Он мне даже пообедать спокойно не дал. Я и в пламени зубастика искупался. И потом до вечера отрабатывал самые сложные из всех существующих плетений. «Хватит на сегодня», — сказал я, когда часы пробили 8 вечера. «Мы еще тройную связку световых бомб не отработали», — не унимался старик. «Завтра уже», — отмахнулся я, а сам вспомнил, как перемещается Градимир. «Лучше бы вы меня научили обращаться в свет». Архимаг выпучил глаза и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Тогда я рассказал ему о причинах такого желания. «Я даже не знаю, как такое возможно. Тело должно распасться на атомы, соединиться с источником», — рассуждал он вслух. Родион Константинович поднял взгляд, словно его осенило. «Вы что-то поняли? Не томите. Интересно же». «Да. Когда Градимир воскресал, я видел это своими глазами. Он выстроил тело прямо из магического источника». Видимо, когда пожиратель душ перестал сдерживать силу Градимира, у того, наконец, хватило сил на подобное. Но теперь противовеса нет. «Значит, это вполне реально», — задумался я. «Но здесь я вам не помогу, Алексей», — помотал головой архимаг. «Научу всему, что сам знаю. Помогу с направлением дальше, но большую часть высшей магии вам придется освоить самостоятельно». Я кивнул. Прекрасно это понимал. Как развиться выше архимага мне может подсказать только сам Градимир. Остановиться его должником я не собирался. Вечер провел в кругу семьи. Все выглядело слишком беззаботно, что ли. Словно больше никакой угрозы нет и можно расслабиться. Но интуиция кричала об обратном. В 5 утра спустился к приготовленной машине. Водителем выступал Федор Медведев, мой личный охранник. «Алексей Дмитриевич, я тоже буду вас сопровождать», — подошел ко мне Тимофей Сергеевич. «Не стоит. Отправьте с нами одного из своих охранников. Этого хватит». «Но почему?» Лицо главы службы безопасности вытянулось, будто он подумал, что я перестал ему доверять. Но на деле все было гораздо проще. «У вас внешность запоминающаяся. Такие усы сейчас почти не носят», — улыбнулся я. «Логично». Кивнул Тимофей Сергеевич и принялся подкручивать край усов. «Тогда сейчас отправлю с вами одного из своих самых доверенных людей». Вернее, глава службы безопасности выбрал самого непримечательного, что меня вполне устраивало. Мы собирались ехать тайно, поэтому всего на одной машине. Я сел на заднее сиденье рядом с Алиной. Девушка выглядела сонной, и в пути мы практически не разговаривали. На этот раз Градимир выступал в Калуге. Судя по моим вчерашним наблюдениям, первый маг оставался в городе ровно на день. Одарял магией 10 человек. Потом опрашивал универсалов, кто желает изменить свой дар. Конечно, желающих было в разы меньше. Но те же 10 человек из своих последователей он находил и отводил в ближайший храм. Люди выходили оттуда бледные и усталые. Это уже по словам моих орденцев, присутствующих на прошлой проповеди. Измененные показывали на публику, что теперь обладают даром видящих, и на этом спектакль заканчивался. В этот раз хотел лично оценить происходящее. Может, в самом деле нет никакой угрозы? Если Градимир будет всего по 10 человек изменять, это сильно не скажется на экономике империи. Вот если бы он обратил всех, то империя в развитии бы откатилась на 500 лет назад, слишком многое завязано на универсальной магии. Да почти все. «Уверена, что хочешь пойти?» — спросил я у Алины, когда мы слушали проповедь. Благодаря амулету на меня и одетых в гражданское охранников никто не обращал внимания. Ничего нового в словах Градимира я не услышал, но не за этим я сюда приехал. Но должен был удостовериться в том, что Алина понимает все последствия. «Да. Ведь если мне поменяют дар, ничего не изменится», — скромно ответила она. «Стану из воздушницы видящей. Меня же оставят в слугах вашего рода». «Да, просто переведут на другую должность, где твоя новая магия больше подходит». Я планировал проследить, что будет происходить с Алиной после изменения дара. Началась главная часть проповеди. Градимир одарил даром 10 человек из огромной толпы желающих. А потом вызвал желающих универсалов. Алина сразу подняла руку. Желающих было 15 человек. Но на нашу удачу Градимир выбрал девушек, а пятерым мужчинам отказал. «Проходите в храм, дети мои», — торжественно указал он на двери. И кто придумал строить храмы светлого бога преимущественно рядом с площадями? 10 девушек вошли в святилище, а за ними и первый маг. Двери закрылись, и вокруг воцарилась гробовая тишина. Все с трепетом ждали. «Ох, чую, там происходит что-то нехорошее», — шепотом сказал мне Медведев, наклонившись к уху. «И мне так кажется. Но доказательств пока нет», — так же тихо ответил я. Алина с другими девушками вышла минут через 15, и толпа встретила их радостными криками. Однако на самих девушках лица не было. «Покажите, как изменился ваш дар. Выпустите немного маны из источников», — громко велел девушкам Градимир. И они одновременно подняли руки. Ладони каждой засияли ярким светом. Хм, странно. Обычно на то, чтобы источник прижился, нужно время. Редко у кого получается так сразу. «Можете быть свободны, дети мои», — закончил Градимир свое представление. Алина медленно подошла ко мне. «Там было...» — дрожащим голосом начала она. «Не здесь. Расскажешь в машине», — попросил я. Девушка шла медленно, словно у нее не было сил. Можно списать это на побочки от изменения источника, но тогда скоро девушке должно стать лучше. Надо будет ее под присмотр целителя определить. Мы дошли до автомобиля, который оставили через две улицы, и Медведев открыл Алине дверь. Я сел рядом с ней, и машина тронулась. «Вот теперь рассказывай», — велел я. Он подошел ко мне первый. Сперва я почувствовала дикую боль, словно у меня сердце отняли. Но он контролировал меня. Я не могла даже закричать. А потом это место. Она указала на грудь, ровно туда, где находилось сердце. Наполнил холод. Мне всегда казалось, что магия видящих излучает тепло. Меня насторожили ее слова. «Так и есть. Дай свою руку». Алина аккуратно протянула ладонь, я накрыл ее своими руками. Прикрыл веки, чтобы лучше сосредоточиться. И не увидел ничего. В Алине не было никакого источника, но все же видели свет на площади. Неужто Градимир проделал этот фокус чисто своей магией? А у бедных девушек отнял все. Но это было не самое страшное. Я хорошо научился чувствовать жизненную энергию, которая исходила от людей. И сейчас в Алине оставалось всего пару капель. Этого хватит на пару недель жизни, но не более того. «Он обманул меня?» — спросила Алина, и я поднял на нее взгляд и кивнул. По щеке девушки катились слезы. Так и знала, что это ничем хорошим не закончится. Продолжила она и попыталась выхватить свою руку, но я удержал. «Успокойся. И расслабься», — велел я. А затем отделил от своего источника крошечную частичку и вложил в тело Алины. Она мигом приободрилась. «Словно все силы разом вернулись», — сказала она, вытирая рукавом щеки. Я объяснил, что сделал, и девушка окончательно успокоилась. Но мне от этого легче не стало. Значит, еще 19 человек умрут в течение нескольких недель, если не получат дар. Я позвонил Тимофею Сергеевичу и объяснил ситуацию. «Вы должны найти их как можно скорее и привести ко мне». Ответа я не услышал. Машина резко вильнула, и мы чуть не уехали в лес. Посмотрев в зеркало заднего вида, я увидел бледное лицо Медведева и ужаснулся. «Нет, не может этого быть. Это же будет настоящая катастрофа. Надо срочно проверить. Останови машину», — громко велел я.